Я приветствую всех вас, братья и сестры, и молодежь, и старцы, и юноши, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Что нас сюда привело, как не любовь Иисуса Христа? Слово Божие говорит, что некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные. По своей великой милости Господь избрал нас, пришел некогда в нашу жизнь, постучал в наши сердца. Нашего сердца двери открылись для Него и впустили Его. Я рад очень сегодня поделиться тем даром, что Господь дал нам, и свидетельством, и стихами, чем мы можем и хотим поделиться с вами во славу Божию. Ибо Господь говорит, что если вы умолкнете, то камни возопьют, и мы должны свидетельствовать, славить Его на всяком месте, где мы находимся. Вот сегодня недавно братья говорили о детях. Вы знаете, для нас дети тоже очень много в жизни значат. У нас Господь одарил. Я когда-то в семье у матери был один с отцом, и такое было мое желание, чтобы у меня были братья и сестры. Мне так было одному тоскливо. Не с кем мне было гулять, как только на улице. Но мать не смогла больше родить детей по состоянию здоровья. Но Господь нас с женой благословил. Теперь, по Слову Божьему, мы знаем, что дети – это дар Божий. И Он нас одарил 12 раз. Мы сегодня имеем 5 сыновей и 7 дочерей. Слава Господу! И сегодня мы радуемся, когда ихние сердца стремятся к Господу. Вот сегодня мы уезжали с женой из города утром и так молились за детей, чтобы Господь их сохранил. Ехали дорогой, молились, чтобы благословил их в воскресной школе. У нас старшая дочь и старший сын ведут 2 группы младшие. Благословил и самых маленьких, благословил и мать, которая осталась с ними, что послал мир в их сердца и послушание, потому что часто нам приходится ездить. Наша жизнь – это благовестие. Это благовестие подкрепляло нас всю жизнь за 14 лет, как мы уверовали в Господа Иисуса Христа. Мы потом поделимся своим свидетельством, как Господь призвал нас. Мы с Волковыска, из Гродненской области, 120 километров отсюда. Бог когда-то, некогда, уже не один год мы знаемся и дружим с сестрой Олей и братом Сергеем Гуриным. И опять же хочу сказать, что нас сроднила всех кровь Иисуса Христа. Некогда мы не знали друг друга, а ныне мы стали близки к кровью Христовой. Вы знаете, мы пришли на это место не просто так вот посидеть, послушать. Мы пришли поговорить с нашим Небесным Отцом. Как мы радуемся, вот родители, которые имеют детей, как мы радуемся, когда наши дети хотят прийти и поделиться с нами какими-то переживаниями, что-то рассказать, что-то в чем-то посоветоваться. Так и Господь наш, Небесный Отец. Вот мы пришли сегодня к Нему, чтобы поделиться нашими переживаниями, рассказать о наших каких-то нуждах, проблемах, и все прийти и сложить к Его ногам, потому что Он Отец наш. Я хочу с Ним поговорить. И есть такой псалом, мы все знаем прекрасно, «Я хочу с тобой поговорить». И у нас есть такой похожий псалом, который сейчас исполнит моя жена. Пусть Бог благословит ее. Я хочу поприветствовать вас любовью нашего Господа и от всего сердца возрадоваться вместе с вами в Господе. Слава Богу! К тебе, Создатель мой, взываю всей душой, приди ко мне в дом мой, поговори со мной. Всю боль и суету твоих сложу, мне сердце успокой, поговори со мной. Море волнами пусть шумит, а в душе моей мир царит. Иисус Господь, все Господь, утомленным отдых дает, что бы ни случилось со мной, лишь в тебе, Господь, мой покой. Говори ко мне, говори, со страниц слова Божьей любви. Нет на земле того, чтоб заменить могло общение с тобой. Поговори со мной. Я знаю, близок ты, как вздох моей души. Советник чудный мой, поговори со мной. Море волнами пусть шумит, а в душе моей мир царит. Иисус Господь, все Господь, утомленным отдых дает, что бы ни случилось со мной, лишь в тебе, Господь, мой покой. Говори ко мне, говори, со страниц слова Божьей любви. Иисус говорит: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Слава Господу! Благодарю, Бог мой, за чудный мир с тобой, дыханием любви со мною говори. У ног твоих склоню я голову свою, слов сладостных елей на раны мне возлей. И море волнами пусть шумит, а в душе моей мир царит. Иисус Господь, все Господь, утомленным отдых дает, что бы ни случилось со мной, лишь в тебе, Господь, мой покой. Говори ко мне, говори, со страниц слова Божьей любви. Я благодарю тебя, мой Иисус, за это чудесное общение, которое я имею с тобою. Когда я молюсь, я открываю тебе тайны сердца своего. Когда я читаю Слово Твое Святое, ты говоришь к сердцу моему. Слава Господу! Знаете, я слышал такое свидетельство. Один брат, побывав в Нью-Йорке на кладбище, ходил среди надгробных камней, и он видел, что там, как мы знаем, что на надгробных камнях пишут инициалы и год рождения, год смерти. А вот на одном камне он ничего не нашел такого, а только одно слово – «прощенный». Вы знаете, да, было время из каждого из нас, кто уже верует в Иисуса Христа, когда Господь пришел в его жизнь, изменил его жизнь и простил ему все грехи. Я хочу немножко поделиться свидетельством из нашей жизни, как Господь привел нас. Вот как я уже немножко говорил, что я один в семье, и я дома не мог найти никакого утешения. Меня влекла улица, и в основном я воспитывался на улице. А чему можно воспитаться на улице? Меня домой даже не тянуло. Вот мне родители скажут, тебе во столько-то надо быть дома, а мне хоть 5 минут задержаться, хоть 10, а задержишься позже уже, и домой идти не хочется, потому что уже переживаешь, боишься, что будут тебя наказывать и ругать. Бывало, что не приходил домой вообще месяцами. Вначале родители искали меня, переживали, а потом бросили искать. Придет, никуда он не денется. Но надо же было как-то выживать эти месяца, надо было как-то питаться, надо было где-то находиться. И вот так потихонечку жизнь приходила, и воровство, а также и друзья начали подрастать. Вот этот преступный мир, вот это все оно начало завлекать очень сильно. И я в этом находил утешение. Какое-то одно, это быстро прошло. Познакомились мы со своей супругой еще до армии, когда мы были молоды, мне уже было 19 лет, а ей еще и 18 не исполнилось. Ей исполнилось 9 мая 18 лет, и 12 мая у нас была свадьба. Мы, и все вы знаете, по тем мирским меркам, что вот люди говорили, если в мае женился, всю жизнь маяться будешь. Вы знаете, что мы так и поверили этому, что действительно наша жизнь, это не была жизнь, это действительно мы маялись. Не находили утешения. У нас 4 года не было детей. А для меня вот какое-то было утешение. Думал, вот если бы родился ребенок, как-то бы и сам остепенился. Не тянули бы эти друзья, не тянуло бы это все греховное. Но детей не было. Жене надо было лечиться по-женски. И вот родилась у нас в 88 году старшая дочь. Я думал, что на этом закончатся мои похождения, но нет. Этот мир, он тянул все больше. И друзья. Ну что такое друзья в этом мире? Как говорит мирская поговорка, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Но когда у тебя есть 100 рублей, тогда и 100 друзей возле тебя будет. Но когда у тебя нет денег, то и друзей возле тебя нету. Я просто разочаровался во всем в своей жизни. Я искал утешение в алкоголе, в этих всех преступлениях, похождениях, в друзьях, но я не мог найти. И вот последнее, уже когда мне исполнилось 26 лет, я так немножко вкратце буду рассказывать, потому что очень много рассказывать можно, как и армия для меня прошла, как и все. Это был какой-то полигон, что если рассказывать, то вот как теперь мы уверуем в Господа, а если рассказывать людям неверующим, то, наверное, родители не пустили бы своих детей в армию, пытались бы своими силами как-то оградить их от службы. Ну, я не говорю, что такая служба везде, но мне просто пришлось пройти такое и штрафной батальон, и все эти испытания пройти, и видеть эту всю несправедливость, за которую я в основном и страдал. Искал какой-то истины, справедливости в жизни, но не нашел. И вот уже было мне 26 лет. Жена забеременела вторым ребенком. И хотела идти делать аборт. Но я сказал, не смей. Я не знал, кто такой Иисус Христос, но я верил, что какая-то сила есть на земле, что есть, наверное, Бог. И для меня был страх какой-то, наверное, от Господа, что это делать нельзя, что даже думать об аборте, что это какое-то противозаконное. Я ей сказал: не смей, не ходи. Она говорит: а что мне делать? Тебя посадят или убьют, а я останусь одна с двумя детьми. Что мог я ей сказать? Она правильно понимала, но вот какие-то слова вырвались из моих уст. Я сказал: Марина, потерпи немножко еще, скоро все изменится. А потом сам думаю: ну как может измениться, если я не могу оставить своих друзей, оставить выпивки, и все это меня тянет так. Сколько пытался раз и бросить, и курить, и пить, и не могу. И она мне тоже так говорит: сколько уже можете давать обещания? Мне действительно как-то и стыдно было. Ну вот, не прошло и много времени, но я действительно переживал, я искал, наверное, сердцем, душой какого-то избавления из всего этого. И вы знаете, что один раз, не помня, что было со мной вчера, но какой-то страх такой на меня нашел, что я где-то был, что я что-то совершил, и какая-то сила поставила меня на колени. И я начал просить: Господи, если Ты есть, войди в мою жизнь и измени мою жизнь. Ты видишь, что я не могу оставить эти грехи. Ты видишь, что я ищу выхода из этого. Но я верю, теперь знаю, что Господь это все видел. Сколько Он меня в жизни ограждал, сколько всего. Я все думал, что это какое-то человеческое счастье, что это какое-то везение. Но нет, теперь я понимаю, что это была рука Божия. Рука Божия была надо мной, и она вела таким путем, чтобы привести меня к покаянию, чтобы поставить меня на колени и воззвать, и начинать искать Его. И вы знаете, через некоторое время, незадолго, мой отец попадает в больницу с воспалением легких, и с ним в палате по соседской койке оказался человек, который читал Слово Божие. Но отец просто удивился, что человек весь исколотый в наколках, говорится, может, места нету чистого, свободного на теле, и он читает Библию. И он просто начал ближе к этому человеку присматриваться, чтобы познакомиться с ним и войти в разговор. И когда он уже с ним познакомился, зашел в разговор, оказалось, что этот человек больше 20 лет осидел в тюрьме, с детства сирота, детдом, и пошла жизнь по наклонной плоскости. И вот последний режим, усиленный режим, и там он обращается, я уже не буду рассказывать подробности, этот человек нашей церкви, он обращается к Господу, и Господь открывается ему, и он служит ему. И вот уже несколько месяцев, и он рассказал всю свою историю моему отцу, и отец говорит: Ваня, я бы попросил тебя, чтобы ты как-то встретился с моим сыном и рассказал ему о своей жизни, как ты пришел к Иисусу Христу. Может, он послушает тебя, потому что он такой же, может, увидит в твоем лице какой-то авторитет, может, задумается и остановится на этом пути. Они не знали, как ко мне подойти, родители, и сказать про это. Потому что Ваня сказал, что пусть он придет в больницу, и мы с ним поговорим. Отец боялся как-то, мать тоже. Но они переживали, и по-своему переживали, хотя они неверующие, я не сказал бы, как все люди на земле сегодня веруют. Хотя мать меня не могла направить никогда и сказать, что вот, сынок, тебе надо идти к Иисусу Христу. Она понимала так, как все понимают, так, поверхностно. Но она мне единственное только говорила: сынок, если ты не остановишься и не оставишь все свои эти похождения, все, я откажусь от тебя. Мне не нужен такой сын. Ты когда-то мне говорил: мама, давай уйдем, когда еще был маленький, когда отец запивал, когда его приносили домой. Он был водителем дальних рейсов. И потом, когда они после этих рейсов начинают мочить все прибыли, которые они заработали, его приносили часто, говорится, недвижимым, без сознания. И я просто говорил: мама, давай уйдем. давай оставим, зачем нам такой отец? А мне мать говорила: сынок, что я получаю? Я получаю 60 рублей, на что мы будем жить? Отец хоть какие-то деньги приносит. А потом уже мать мне начала говорить: ты помнишь те слова, которые ты говорил? А теперь что ты делаешь сам? Да, мне стыдно было, я опускал голову. Я видел, что я стал хуже, чем отец. Отец, может, просто выпивал, а у меня было за мною совсем другое. И мне было стыдно. Я искал выхода. И вот, когда мне попросили прийти в больницу, поговорить с человеком этим, я приехал, выпивший, как всегда, к отцу. И он увидел, сразу запереживал, говорит: разговора не получится. Ну, Ваню отпустили заранее с больницы, у него заболел сын. И так разговора не произошло. Отец пытался мне что-то опять... говорит, чтобы я все-таки встретился с этим человеком, поговорил. Я говорю: что мне об этом? Я говорю: все это прекрасно сам знаю. Что мне об этом говорить? Но отец все равно не успокоился. Он встретил незадолго этого человека в городе и попросил опять: Ваня, не забудь про моего сына. Зайдите, придите к нему в дом, потому что мы очень с матерью переживаем за него. А я уже последнее время стал запивать. Отец приходил ко мне на работу, бывает, идет с ночной работы своей. Приходит, а я уже стою, мне заставлен весь стол. Я работал в компрессорной. Сам себе один. Я уже стал запивать. Как-то мне легче от этого было. Видел свет совсем другими глазами. Он приходил, я ему говорю: садись, давай вместе. И он, проживший свою жизнь так... И тоже, говорится, пропьянствовал, и друзья это все, он стал очень переживать за меня. Он видит, что я стал куда хуже, чем он, и что мне еще 26 лет, а я уже на краю гибели.